был револьвер. Что-то закричал Дюнуа. Потом были выстрелы. Сообщение ТАСС. Военный переворот. В ночь с четверга на пятницу артиллерийская канонада и пулеметные очереди разбудили парагвайскую столицу Асунсьон. Рано утром, 3 февраля, командующий первым армейским корпусом генерал Андрес Родригес выступил по радио с заявлением, что возглавляемые им воинские части предприняли переворот, свергнув диктатора Альфреда Стресснера. 60-летний Родригес, занимающий по утверждению «Франс Пресс» второй пост в армейской верхушке Парагвая, призвал население сохранять спокойствие. Своей целью он провозгласил возвращение страны в лоно демократии после многолетней диктатуры. Корреспонденты информационных агентств передавали противоречивые сообщения, из которых не было ясно, то ли попытка путча захлебнулась, и успехи восставших ограничились захватом радиостанции 1 марта, то ли Стресснер действительно низложен. Ближе к полудню обстановка стала постепенно проясняться. Хотя полной ясности нет до сих пор. Не вызывает сомнений, что события приняли серьезный оборот. В небе над столицей курсируют боевые самолеты. По словам очевидцев, на улицах Асунсьона появились танки. Корреспондент ЮПИ позвонил послу США в Парагвае Тимоти Пауэлу. Повсюду гремят выстрелы. Под окнами посольства несколько раз проезжали танки, рассказал тот. Католическая радиостанция «Каритас» передала, что танки окружили президентский дворец. По сообщению «Франс Пресс», артиллерия открыла огонь по зданию Центрального полицейского управления, где вспыхнул пожар. В момент, когда пишутся эти строки, агентство приносит известие о продолжающихся в различных районах столицы напряженных боях, особенно вокруг казарм президентской гвардии, в 500 метрах от дома Стресснера. Агентство АП со ссылкой на представителей парагвайских оппозиционных сил сообщило об аресте Стресснера. Генерал Родригес обратился с призывом к дипломатам, аккредитованным в Асунсьоне, оказать международную поддержку восставшим с целью защиты демократии в Парагвае. В президентском кресле генерал Кокаин. В ночь на 3 февраля этого года войска 1-го армейского корпуса окружили президентский дворец Сатана Лопес. Началась перестрелка, но во дворце 76-летнего диктатора не оказалось. Нашли его в доме любовницы Марии Эстелы Ньята Легал. В свое время Стресснер прижил с ней двоих детей и в благодарность помог ей скупить огромные земельные участки в зоне предполагаемого строительства ГЭС и Тайпу. Позже они были втридорого перепроданы государству. В доме у верной подруги диктатора арестовали и заставили подать в отставку. Путч возглавил генерал Родригес, человек номер два режима, ближайший соратник и сообщник диктатора по наркобизнесу и контрабанде, возведенный в ранг государственной политики. Близкий родственник сластолюбивого главы государства. Младший сын Стресснера женат на дочери Родригеса Мартекс. У них общие внуки. Парадокс. Скорее, типичный дворцовый переворот. Обитатели района Гуарани понимали, необходимо пока не поздно любой ценой спасти режим стресснеризма, даже ценой свержения самого Дона Альфреда. К аналогичному выводу пришло и посольство США в Асунсьоне. Стал неизбежный в подобной ситуации вопрос, кому поручать руководство операции, а затем вручить бразды правления. Выбор пал на человека номер два. Возможно, кое-кому в Вашингтоне этот выбор поначалу не казался оптимальным. Ведь Родригес широко известен как генерал Кокаин. Так образно он был назван в репортаже, опубликованном несколько лет назад американским журналом Reader's Digest. Кличка намертво прилипла к человеку номер два.